Двое старших вели себя так неугомонно, что мне приходилось повышать голос, призывая их к порядку. Кстати, на них ничто не действовало лучше угроз отослать их назад к матери. Однако вскоре я обнаружила, что Георгий вовсе не лишен сердца. Особенно это обнаружилось при отъезде великой княжны в Англию. В тот день она позвала его к себе очень рано. Я застала Гого бледного, расстроенного, с глазами полными слез. Он бросился ко мне. «О, какое несчастье! Мари должна уехать!» — воскликнул он. Потом, видимо, чтобы успокоить себя самого, добавил: «Что ж, я все равно навсегда останусь ее другом и буду писать ей». Эта переписка действительно продолжалась какое-то время, но княгиня Юрьевская выказала так мало такта в этом случае, что великой княжне пришлось прекратить ее, дабы прервать все отношения с княгиней. Перед этим решительным разрывом великая княжна писала мне из Лондона и просила навещать маленькую Екатерину, которая, как она узнала, заболела. Я немедленно написала записку княгине Юрьевской и получила милостивое разрешение идти к детям. Я нашла прелестную Катю, уже почти здоровой, но она еще лежала в постели, как беленький ангелочек. Рядом с ней находились лишь брат и сестра. Бедные дети слонялись по своей просторной комнате со скучающим и отсутствующим видом. Сердце мое облилось кровью при мысли о том, какой любви лишились они в своей жизни, которой у них уже никогда не будет. Мне рассказали, что государь сам занимался с детьми и почти всегда присутствовал у них на уроках закона Божьего, который им преподавал архиерей Никольский. С глубоким сочувствием к несчастным сиротам я грустно сидела у постели маленькой Екатерины. Гого подошел ко мне и сказал, что сейчас придет его мать. Она действительно вошла через минуту с распущенным корсажем и растрепанными волосами. К слову сказать, по поводу ее волос существовала сентиментальная легенда. Говорили, что она отрезала их коротко и положила в гроб государя. Но, по общему мнению, она не совершила ничего выдающегося, поскольку волосы ее, хотя и красивого светлого цвета, не отличались ни длиной, ни густотой, что очень уменьшало в глазах публики величие ее жертвы. Я решила не давать ей на этот раз говорить одной, без реплик с моей стороны, как при нашем первом свидании, когда я молчала из уважения к ее горю, требовавшему выхода. А к тому времени она уже оправилась и давно доказала, что ее мысли и поступки заняты не одним лишь горем. Наша беседа не была настолько интересной, чтобы приводить ее здесь. Не имея ничего общего, мы могли касаться лишь самых общих вопросов, но она предпочла с места в карьер посвятить меня в свои самые интимные чувства и сделала это, как будет видно ниже, пикантно и оригинально. «Знаете, графиня, — начала она без всяких предисловий, — я хочу умереть». «Отчего же, сударыня?» — спросила я и, улыбнувшись, добавила: «Умирают не тогда, когда хотят, на все воля Божия». «Не знаю, за что Бог наслал на меня такое несчастье, ведь я никому не причинила зла». У меня вскипело в груди от этих бесцеремонных слов, но я овладела собой и спокойно произнесла: «Вы действительно полагаете, княгиня, что существуют на земле люди, ни разу никого не обидевшие? Ну зачем мне жить, когда мне совершенно нечего здесь делать? Я опять-таки смотрю иначе на вещи и не думаю, что вам осталось только сидеть сложа руки напротив. Мне кажется, что у вас есть очень четкие обязанности». Ее близорукий взгляд устремился на меня с глубоким удивлением, как если бы я сказала величайшую глупость на свете. «Ну, конечно, — продолжала я, — вот ваш долг», и указала жестом на ее троих детей. «Они?» — вскричала она с негодованием. «Они?»